Житие святого праведного Иоанна, кронштадтского чудотворца. Память 20 декабря, 2 января. Надо только представить себе, как проходил день у отца Иоанна, чтобы понять и прочувствовать всю тяжесть и величие этого его беспримерного подвига. Вставал отец Иоанн в 3 часа ночи и готовился к служению божественной литургии. Около 4 часов он отправлялся в собор к утренне. Здесь его уже встречали толпы паломников, жаждавших получить от него хотя бы благословение. Тут же было и множество нищих, которым отец Иоанн раздавал милостыню. За утренний отец Иоанн непременно сам всегда читал канон, придавая этому чтению большое значение. Перед началом литургии была исповедь. Исповедь из-за громадного числа желавших исповедаться у отца Иоанна была им введена по необходимости общая. Производила она, эта общая исповедь, на всех участников и очевидцев потрясающее впечатление. Многие каялись вслух, громко выкрикивая, не стыдясь и не стесняясь свои грехи. Андреевский собор, вмещавший до 5000 человек, всегда бывал полон, а потому очень долго шло причащение, и литургия раньше 12 часов не оканчивалась. Служба отца Иоанна представляла собой непрерывный, горячий молитвенный порыв к Богу. Во время службы он был воистину посредником между Богом и людьми, ходатаем за грехи их, был живым звеном, соединявшим церковь земную, за которой он предстательствовал, и церковь небесную, среди членов которой он витал в те минуты духом. Чтение отца Иоанна на клиросе было не простым чтением, а живой восторженной беседой с Богом и с его святыми. Читал он громко, отчетливо, проникновенно, и голос его проникал в самую душу молящихся. А за божественной литургией все возгласы и молитвы произносились им так, как будто своими просветленными очами, лицом к лицу, видел он пред собою Господа и разговаривал с Ним. Слезы умиления лились из его глаз, но он не замечал их. Видно было, что отец Иоанн во время божественной литургии переживал всю историю нашего спасения, чувствовал глубоко и сильно всю любовь к нам Господа, чувствовал Его страдания. Такое служение необычайно действовало на всех присутствующих. Не все шли к Нему с твердой верой, некоторые с сомнением, другие с недоверием, а третьи из любопытства. Но здесь все перерождались и чувствовали, как лед сомнения и неверия постепенно таял и заменялся теплотою веры. Причащающихся после общей исповеди бывало всегда так много, что на святом престоле стояло иногда несколько больших чаш, из которых несколько священников приобщали верующих одновременно. И такое причащение продолжалось нередко более 2 часов. Во время службы письма и телеграммы приносились отцу Иоанну прямо в алтарь, и он тут же прочитывал их и молился о тех, кого просили его помянуть. После службы, сопровождаемой тысячами верующих, отец Иоанн выходил из собора и отправлялся в Петербург по бесчисленным вызовам к больным. И редко когда возвращался домой ранее полуночи. Надо полагать, что многие ночи он совсем не имел времени спать. Так жить и трудиться можно было, конечно, только при наличии сверхъестественной благодатной помощи Божией. Но и самая слава отца Иоанна была его величайшим подвигом, тяжким трудом. Подумать только, что ведь всюду, где бы он ни показался, около него мгновенно вырастала толпа жаждавших хотя бы прикоснуться к чудотворцу. Почитатели его бросались даже за быстро мчавшейся каретой, хватая ее за колеса с опасностью быть изувеченными. По желанию верующих, отцу Иоанну приходилось предпринимать поездки в разные города России. Эти поездки были настоящим триумфом смиренного Христова служителя. Стечение народа определялось десятками тысяч, и все бывали объяты чувствами сердечной веры и благоговения, страхом Божиим и жаждой получить целительное благословение. Во время проезда отца Иоанна на пароходе толпы народа бежали по берегу, многие при приближении парохода становились на колени. В имении Рыжовка около Харькова, где поместили отца Иоанна, уничтожены были многотысячной толпой трава, цветы, клумбы. Тысячи народа проводили дни и ночи лагерем около этого имения. Харьковский собор во время служения и отца Иоанна 15 июля 1890 года не мог вместить молящихся. Не только весь собор, но и площадь около собора не вместила народа, который наполнял даже все прилегающие улицы. В самом соборе певчие принуждены были поместиться в алтаре. Железные решетки оказались всюду сломанными от давки. 20 июля отец Иоанн совершал молебен на соборной площади. Народу было более 60 тысяч. Точно такие же сцены происходили в поволжских городах, в Самаре, Саратове, Казани, Нижнем Новгороде. Отец Иоанн находился в царском дворце в Ливадии при последних днях жизни императора Александра III, и самая кончина государя последовала в его присутствии. Больной государь встретил отца Иоанна словами: «Я не смел пригласить вас сам. Благодарю, что вы прибыли. Прошу молиться за меня. Я очень недомогаю». Это было 12 октября 1894 года. После совместной коленопреклоненной молитвы государя наедине с отцом Иоанном последовало значительное улучшение здоровья больного, и явились надежды на его полное выздоровление. Так продолжалось 5 дней. 17 октября началось снова ухудшение. И в этот день государь сподобился вторично приобщиться святых тайн из рук отца Иоанна Кронштадтского. «Я не считал своей миссии выполненной, — говорил отец Иоанн, — доколе сам не причащу высокого больного. Я нуждаюсь крайне сам в ежедневном причащении святых тайн и почитаю за великое лишение, если не причащаюсь. Также больной человек нуждается в этом все оживотворяющем таинстве, если не всякий день, то через некоторый промежуток. И я, отслужив 17 октября литургию в присутствии высочайших особ, отправился с чашей жизни вместе с протодиаконом в карете во дворец к болящему. Вошедший со святой чашей в помещение его, я вслух произнес слова из церковной песни: «Се входит царь славы, се жертва тайная, совершенно дареносится, верою и любовью приступим, да причастница жизни вечная будем». Государь получил большое утешение благодатью Христовой. В последние часы своей жизни государь говорил отцу Иоанну: «Вы святой человек, вы праведник. Вот почему вас любит русский народ». «Да, — отвечал отец Иоанн, — ваш народ любит меня». «Любит, — ответил государь, — потому что он знает, кто вы и что вы». Подлинны его слова. Умирая по принятии святых тайн и таинства Елея Освящения, государь просил отца Иоанна возложить свои руки на его голову, говоря ему: «Когда вы держите руки свои на моей голове, я чувствую большое облегчение, а когда отнимаете, очень страдаю. Не отнимайте их». Отец Иоанн так и продолжал держать свои руки на голове умирающего царя, пока царь не предал душу свою Богу. Достигнув высокой степени молитвенного созерцания и бесстрастия, отец Иоанн спокойно принимал богатые одежды, преподносимые ему его почитателями, и облачался в них. Это ему даже и нужно было для прикрытия своих подвигов. Полученные же пожертвования раздавал все до последней копейки. Так, например, получив однажды при громадном стечении народа пакет из рук купца, отец Иоанн тотчас же передал его в протянутую руку бедняка, не вскрывая даже пакета. Купец взволновался. «Батюшка, да там 1000 рублей!» «Его счастье!» — спокойно ответил отец Иоанн. Иногда, однако, он отказывался принимать от некоторых лиц пожертвования. Известен случай, когда он не принял от одной богатой дамы 30 000 рублей. В этом случае проявилась прозорливость отца Иоанна, ибо эта дама получила эти деньги нечистым путем, в чем после и покаялась. Был отец Иоанн замечательным проповедником, причем говорил он весьма просто и чаще всего без особой подготовки, экспромтом. Он не искал красивых слов и оригинальных выражений, но проповеди его отличались необыкновенной силой и глубиной мысли, а вместе с тем и исключительной богословской ученостью, при всей своей доступности для понимания даже простыми людьми. В каждом слове его чувствовалась какая-то особенная сила, как отражение силы его собственного духа. Несмотря на свою необыкновенную занятость, отец Иоанн находил, однако, время вести как бы духовный дневник, записывая ежедневно свои мысли, приходившие ему во время молитвы и созерцания в результате благодатного озарения души, которого удостаивался он от всепросвещающего Духа Божия. Эти мысли составили собой целую замечательную книгу, изданную под заглавием «Моя жизнь во Христе». Книга эта представляет собой подлинное духовное сокровище и может быть поставлена наравне с вдохновенными творениями древних великих отцов Церкви и подвижников христианского благочестия. В полном собрании сочинений отца Иоанна, издание 1893 года, «Моя жизнь во Христе» занимает 3 тома в 1000 с лишком страниц. Это совершенно своеобразный дневник, в котором мы находим необыкновенно поучительное для каждого читателя отражение духовной жизни автора. Книга эта на вечные времена останется ярким свидетельством того, как жил наш великий праведник и как должно жить всем тем, кто хочет не только называться, но и в действительности быть христианином. Замечательным памятником святой личности отца Иоанна и неисчерпаемым материалом для назидания являются также 3 тома его проповеди, содержащие общим счетом до 1800 страниц. Впоследствии накопилось еще очень много отдельных сочинений отца Иоанна, издававшихся отдельными книжками в огромном количестве. Все эти слова и поучения отца Иоанна – подлинное веяние Святого Духа, раскрывающее нам неисследуемые глубины премудрости Божией. В них поражает дивное своеобразие во всем – в изложении, в мысли, в чувстве. Каждое слово от сердца полно веры и огня. В мыслях – изумительная глубина и мудрость. Во всем поразительная простота и ясность. Нет ни одного лишнего слова, нет красивых фраз. Их нельзя только прочитать, их надо всегда перечитывать, и всегда найдешь в них что-то новое, живое, святое. «Моя жизнь во Христе» уже вскоре после своего выхода в свет настолько привлекла к себе всеобщее внимание, что была переведена на несколько иностранных языков, а у англиканских священников сделалась даже любимейшей настольной книгой. Основная мысль всех письменных творений отца Иоанна необходимость истинной горячей веры в Бога и жизнь по вере в непрестанной борьбе со страстьми и похотьми, преданность вере и Церкви Православной, как единой спасающей. По отношению к нашей Родине, России, отец Иоанн явил собой образ грозного пророка Божия, проповедующего истину, обличающего ложь, призывающего к покаянию и предрекающего близкую кару Божию за грехи и за богоотступничество. Будучи сам образом кротости и смирения, любви к каждому человеку, независимо от национальности и вероисповедания, отец Иоанн с негодованием относился ко всем тем безбожным материалистическим и вольнодумным либеральным течениям, которые подрывали веру русского народа и подрывали тысячелетний государственный строй России. Научись, России, веровать в правящего судьбами мира Бога Вседержителя, и учись у твоих святых предков вере, мудрости и мужеству. Господь вверил нам, русским, великий спасительный талант православной веры. Восстань же, русский человек! Кто вас научил непокорности и мятежам бессмысленным, коих не было прежде в России? Перестаньте безумствовать, довольно, довольно пить горькую, полную яда чашу и вам, и России. И грозно прорекает: царство русское колеблется, шатается, близко к падению. Если в России так пойдут дела, и безбожники, и анархисты-безумцы не будут подвержены праведной каре закона, и если Россия не очистится от множества плевел, то она опустеет, как древние царства и города, стертые правосудием Божиим с лица земли за свое безбожие и за свои беззакония. Бедное Отечество, когда-то ты будешь благоденствовать. Только тогда, когда будешь держаться всем сердцем Бога, Церкви, любви к Царю и Отечеству и чистоты нравов. Последующие события кровавой русской революции и торжества безбожного, человеконенавистнического большевизма показали, насколько был прав в своих предостережениях и пророческих предвидениях великий праведник земли русской. К тяжелому подвигу служения людям в последние годы жизни отца Иоанна присоединился мучительный личный недуг, болезнь, которую он кротко и терпеливо переносил, никому никогда не жалуясь. Решительно отверг он предписание врачей поддерживать свои силы скоромной пищей. Вот его слова: «Благодарю Господа моего за неспосланные мне страдания для предочищения моей грешной души. Оживляет святое причастие, и он приобщался по-прежнему каждый день». 10 декабря 1908 года, собрав остаток своих сил, отец Иоанн в последний раз сам совершил божественную литургию в Кронштадтском Андреевском соборе. А в 7:40 утра 20 декабря 1908 года великий наш праведник мирно отошел ко Господу, заранее предсказав день своей кончины. В погребении отца Иоанна участвовали и присутствовали десятки тысяч людей, а у гробницы его и тогда, и в последующее время совершалось немало чудес. Необычайные были похороны. На всем пространстве от Кронштадта до Оранинбаума и от Балтийского вокзала в Петербурге до Иоанновского монастыря на Карповке стояли огромные толпы плачущего народа. Такого количества людей не было до того времени ни на одних похоронах. Это был случай в России совершенно беспримерный. Похоронное шествие сопровождалось войсками со знаменами, военные оркестры исполняли «Коль славен», по всей дороге через весь город стояли войска шпалерами. Чин отпевания совершал санкт-петербургский митрополит Антоний во главе сонма епископов и многочисленного духовенства. Лобызавшие руку покойного свидетельствуют, что рука оставалась не холодной, не окоченевшей. Заупокойные службы сопровождались общими рыданиями людей, чувствовавших себя осиротевшими. Слышались возгласы: «Закатилось наше солнышко! На кого покинул нас отец родной? Кто придет теперь на помощь нам, сирым, немощным?» Но в отпевании не было ничего скорбного. Оно напоминало собой скорее светлую пасхальную заутренню. И чем дольше шла служба, тем это праздничное настроение у молящихся все росло и увеличивалось. Чувствовалось, что из гроба исходит какая-то благодатная сила и наполняет сердца присутствующих какой-то неземной радостью. Для всех ясно было, что во гробе лежит святой, праведник, и дух его незримо носится в храме, объемля своей любовью и лаской всех собравшихся отдать ему последний долг. Похоронили отца Иоанна в церкви-усыпальнице, специально устроенной для него в подвальном этаже сооруженного им монастыря на Карповке. Вся церковка эта красиво облицована белым мрамором, иконостас и гробница тоже из белого мрамора. На гробнице с правой стороны храма лежит Святое Евангелие и резная митра, под которой горит неугасаемый розовый светильник. Множество дорогих художественно исполненных лампад постоянно теплится над гробницей. Море света от тысяч свечей, возжигаемых богомольцами, заливает этот дивный сияющий храм. Ныне великое дело церковного прославления нашего дивного праведника милостью Божией совершилось. О, если бы это радостное событие воскресило в сердцах всех православных русских людей важнейший завет преснопамятного отца Иоанна и побудило их со всей решительностью последовать ему. Нам необходимо всеобщее нравственное очищение, всенародное глубокое покаяние, перемена нравов языческих на христианские. Очистимся, омоемся слезами покаяния, примиримся с Богом, и Он примирится с нами. На Поместном соборе Русской Православной Церкви 7-8 июня 1990 года Иоанн Кронштадтский был канонизован и установлено совершать его память 20 декабря 2 января, в день блаженной кончины святого праведника. Аллилуйя!